Выдвинув ящик ее письменного стола, я бросила туда бумажки и задвинула ящик. Все, забыли. Гликерия определенно была хорошим врачом. Об области профессиональной еще рано судить, но в человеческом плане очень хорошим. С таких можно не брать клятву Гиппократа. Они и без клятв будут лечить людей. Но с деньгами все-таки лучше, как ни крути. Почувствовав себя обязанной, Гликерия рассказала мне о коммерческом отделении в роддоме, куда, естественно, желательно попасть. Сама она в роддоме на полставки подрабатывает. И когда у меня начнутся схватки, даже не в ее дежурство, я могу позвонить и срочно ее вызвать. Вообще обращаться в любое время суток. Из кабинета врача я выходила, держа в руках не только направление на анализы, но и листочек с домашними и рабочими телефонами Гликерии Семенны. Когда нам не дают положенного, горечь обиды понятна. Но откуда берется ликующая радость, если получаем то, что можем получить по праву, по закону? Мое настроение было столь прекрасно, что я расщедрилась. Приготовила на ужин Игорю ту же рыбу, что и себе. Разницы между минтаем и норвежской треской он не заметил. Группа захвата. Хорошая полоса продолжалась. Я прекратила глупые звонки в Москву. Мои анализы оказались в норме. Я внесла залог за будущие роды в элитном отделении. Почти уговорила Игоря сделать косметический ремонт в маленькой комнате, куда собиралась переехать с дочкой и ее кроваткой. Каждый день я делала ей маленькие подарки. Покупала распашонку или пеленку, или погремушку. Эти вещички приводили меня в умилительный восторг. Я раскладывала детское приданое на диване, добавляла обновку, любовалась и напевала, урчала от удовольствия. На продуктовом рынке к моим причудам привыкли. Уже никто не спрашивал, зачем приходить каждый день, покупать по одному яблоку, по три сливы, гроздь винограда или 200 грамм мяса. Почему не купить сразу килограмм и не таскаться ежедневно? Но не могла же я объяснить, что поедаю деликатесы втайне и запасы мне хранить негде. Ну, словом, меня воспринимали как тетку с тараканами в голове. Я стала своего рода достопримечательностью рынка. Сумасшедшая, у которой отлично с устным счетом. Если апельсин весил 120 грамм, то я быстро высчитывала его стоимость и не соглашалась платить за 150. Пылкие азербайджанцы, основные торговцы на рынке, поначалу вспыхивали, когда я уличала их в 20-граммовой разнице и отсчитывала копейки. «Не считай!» «На тебе бесплатно!» — и швыряли мне апельсин. «Рассматривать его в качестве подарка или милостыни?» — культурно спрашивала я. «Что? Где разница?» «Видите ли, молодой человек, от подарка невежливо отказываться, а милостыня — оскорбительно человеку, который не побирается на паперти». «Так бери!» — ничего не поняв из моего объяснения, говорил торговец. «Придержите его до завтра, ведь завтра я снова приду, и у вас будет время осмыслить мотивацию ваших поступков». Я отходила от прилавка и почти не сомневалась, что за моей спиной переглядываются. Сумасшедшая. Терпимая жизнь — это когда ритм, режим, привычное чередование маленьких ежедневных событий. Свой ритм у меня выработался. Вставала утром, пила с Игорем чай, провожала его на работу. Рутинные хлопоты по хозяйству, вроде постирушек, потом на рынок. Дорога туда и обратно засчитывалась, как прогулка на свежем воздухе. Готовила себе обед, уничтожала его следы и заваливалась с книжкой на диван. Легкий полдник и приготовление ужина для Игоря. По вечерам он смотрел телевизор, я сидела рядом в кресле и по книжке училась вязать на спицах. Так я защитилась от своего ненавистного врага, голубого экрана. Никогда я не любила рукоделия, но самостоятельно связанный из натуральной шерсти костюмчик для ребенка в три раза дешевле магазинного из синтетики. Со стороны мы с Игорем, очевидно, смотрелись как мирные супруги. Он высказывает свои мнения по поводу Чечни или ареста олигарха. Я, не вслушиваясь, поддакиваю и тихо бормочу, двигая спицами. Левая, изнаночная, накид. Первая кофточка, которую я связала дочке, была ниже всякой критики. Такую на ребенка родная мать не наденет. Пришлось распустить и начать сначала. Второй опыт удался на четверку с минусом, и я надеялась, что мое мастерство будет расти. Поход на рынок сегодня удался. Я купила парную печенку. 200 грамм. Селянин-продавец не хотел резать от целого, но его жена, поняв мое положение, пошла навстречу. 3 крупных сухумских мандарина, какие я люблю, чтобы цедра чуть отставала от долек, 0,5 пучка петрушки. Азербайджанец меня знал и беспрекословно разделил стандартный пучок. Нездорового цвета сосиски для Игоря. Если их сварить, а потом как яйца окатить холодной водой, то полиэтилен, возможно, отстанет. Главное же приобретение – ажурный чепчик для девочки. Милейшая вещь, кукольно-восхитительная. И я уложилась в отведенные ежедневные траты – 600 рублей.